Алексей Ермоленков. Недомерок. Книга шестая. Глава первая. Зеленвальд. Королевство Кризония. Город Рафталия. Разумеется, по мнению придворной знати и высшей аристократии, я вел себя крайне непозволительно с их королем и принцем. Вот они и решили проучить меня. Я видел на лицах некоторых крайнее недовольство, когда в разговоре с королем и принцем поставил их на место. Интересно, а может, это и сам монарх или его сынок решили меня таким образом проучить, чтобы стал сговорчивее? Я внимательно оглядел окруживших меня людей в поисках того, кто ими командует, но никого не нашел. В смысле, командира-то я вычислил довольно быстро, но вот того, кто отдает ему приказы, я пока не заметил. Ладно, придется немного задержаться. Буду их вырубать по одному, а когда тот, кто решил посмотреть на все это действо, поймет, что попытка проучить меня не удалась, и его войска однозначно проиграют, он свалит отсюда, и я это замечу. Разумеется, я с самого начала был закрыт щитом из силы души, как и маг-телепортер, который был со мной. Но на всякий случай я закрыл щитом еще и нашу машину с водителем, и поэтому сейчас мне ровным счетом ничего не угрожало. Однако нападающие об этом не знали, и я решил предупредить их. «У вас есть только одна возможность избежать моего наказания. Прямо сейчас вы складываете все оружие, деактивируете заклинание и уходите. В противном случае кара моя неминуема». «Огонь!» — раздался приказ командира, и в меня полетели пули и заклинания. Причем били они так, чтобы не убить, но причинить много боли. Значит, действительно решили проучить. Что ж... Для начала я считаю сознание командира, а потом займусь остальными. Бойцы все никак не могли понять, почему на мне не остается даже мелких ран. Более того, даже машину, стоящую рядом, они никак не могли поцарапать. Мой водитель в машине суетился, не понимая, что происходит и почему он до сих пор жив. Зато эльф сидел с умиротворяющим взглядом, будто ему было все равно, и это происходит с ним по несколько раз на дню. Я ударил силой души в сознание командира, и тот отрубился, после чего я начал его считывать и потихоньку принялся обездвиживать бойцов противника, начиная с дальних рядов, чтобы остальные заметили потерю своих не сразу и не успели сбежать. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что эти воины и маги служат герцогу Лорену. Этот придурок таким образом решил вернуться к придворной жизни. Во дворце у него осталось много осведомителей, которые сообщили ему, что я вел себя недостаточно почтительно с королем и принцем, ставил им свои условия и вообще вел себя вызывающе. Вот он и решил прогнуть меня и заставить меня поставлять его величеству защитные амулеты по себестоимости. Этот поступок, по его мнению, очень понравится королю. За это он простит Лорена и позволит ему вернуться в столицу. Что ж, придется объяснить герцогу, насколько опасно нападать на искоренителей скверны. Теперь я знаю, где он находится, и, пожалуй, наведаюсь к нему в гости. Но сначала стоит разобраться с нападающими. Учитывая то, что убивать они меня не собирались, я оставлю их в живых. Вот только до утра им будет очень больно. Возиться мне с ними надоело, поэтому я просто разом скрутил всех нападающих и попросил водителя и эльфа помочь мне собрать трофеи. И те, как ни странно, согласились. Управились мы довольно быстро, после чего я перевел деньги за помощь водителю. Эльф же отказался от оплаты, сказав, что ему доставило удовольствие смотреть на то, как эльфийский принц поставил на место человеческого. Да, видимо, мне только острых ушей не хватает, а так я прямо один в один светлый эльф. Закончив с трофеями, мы сели в машину и поехали дальше, а я набрал номер Селины. «Привет, извини, что так поздно. Мне нужно знать, имение в Рафталии теперь полностью наше, или сделку еще можно отменить?» «Доброй ночи, господин». «Нет, отменить нельзя. Имение полностью принадлежит вам. Сделку уже заверила канцелярия его величества. Но если вы хотите отказаться от него, я могу выставить его на продажу. К сожалению, это единственный вариант». «Вот и замечательно. То есть бывший владелец никак не сможет вернуть себе это поместье, если я этого не захочу. Я правильно понял?» «Правильно». «Вот и замечательно. Спасибо. Приятных снов». «Спокойной ночи, господин». Первым делом мы приехали в мое поместье, и я его внимательно осмотрел, отправив водителя спать и выделив ему гостевую комнату. Затем я переговорил с дворецким наедине, предварительно вырубив его и считав сознание. Оказалось, он и еще несколько слуг шпионят для герцога Лорена. Когда он очнулся, то подумал, что уснул, и начал извиняться, но я тут же выгнал его, сделав вид, что подобное непозволительно в присутствии его господина, а следом выгнал оставшихся шпионов герцога. Назначив на должность временного дворецкого одного из слуг, после чего обратился к эльфу. «Мне нужно попасть как можно ближе вот к этому имению», ткнул я пальцем на интерактивную карту одного из окраинных городов на своем телефоне. «Именно в этом имении, по данным от командира нападающих, сейчас находится герцог Лорен». «Позвольте», — протянул руку эльф, и я дал ему свой телефон. Он уменьшил карту и показал на один из городков, находящихся недалеко от того города, куда мне нужно попасть. «Могу вас доставить сюда, принц». «Отлично, начинай», — согласился я, и под моими ногами засветился круг телепортации, а через мгновение мы очутились в каком-то закоулке. «Нам сюда, принц». Повел меня за собой эльф, и вскоре мы вышли на площадь. Затем повернули и оказались на стоянке такси. «Куда вам лет?» — подбежал к эльфу таксист. Судя по всему, самый расторопный, потому что все остальные просто пялились на моего мага-телепортера. Эльфов в столице-то редко увидишь, не говоря уже про эту глушь. Но раз он смог сюда телепортироваться, то значит, уже бывал здесь, и наверняка его видели. «Нам в Келим». «Конечно, Льет, присаживайтесь, я вас моментально довезу», — ответил таксист и замер с открытым ртом, глядя на то, как эльф подошел к машине, открыл дверь и стал ждать, пока я туда сяду, после чего закрыл ее и сел с другой стороны. Зрелище, конечно, то еще, когда светлый эльф прислуживает человеку. «Так мы едем или нам другое такси поискать?» — спросил я у замершего водителя, и тут встрепенулся. «Конечно едем, господин, конечно едем!» Водитель моментально оказался за рулем, и мы поехали. «По какому адресу вас отвезти, господин?» — поинтересовался таксист, когда мы подъезжали к городу. «Нам вот сюда», — показал я на дом, в котором живет герцог на карте телефона. «Понял, сделаю в лучшем виде». До центрального района, в котором жил герцог, мы ехали очень долго, из-за того, что было раннее утро, и стражники неохотно проверяли документы, и вообще выходили к машине. Видимо, спали. Но мы все-таки доехали до нужного дома, и водитель у меня поинтересовался. «Вас подождать, господин?» «Нет, дальше мы сами». Как только водитель уехал, охранники на воротах тут же потеряли сознание от удара силы и души по нему. Через забор я просто перепрыгнул, затем открыл дверь эльфу, и тот спокойно вошел. Тут же понабежали охранники, которых я тоже моментально вырубил. Скрывать свои силы нет необходимости. По крайней мере, не в этом мире. Я просто шел вперед и вырубал всех, кто находился в этом особняке. Всех, кроме герцога. Прислугу и его семью я отключил очень аккуратно и почти одними из первых, а вот его оставил в сознании. Но надо отдать ему должное, после того, как он безуспешно попытался разбудить свою жену и дочерей, он выхватил меч и в одних трусах и амулетах встал с ним в боевую стойку. Зеленвальд. Королевство Кризония. Город Келим. Герцог Лорен, который день ходил мрачнее тучи. Около месяца назад король Кризонии узнал о его махинациях в обход королевской казны. И все бы ничего, вот только документы, которые всплыли, содержали в себе отчеты за 10 лет. И там сумма скрытых налогов была просто запредельной. Когда ее показали королю, тот буквально взорвался. Он сгоряча чуть было не казнил герцога, но вовремя вспомнил, что герцог всегда был верен Кризонии, и решил обойтись изгнанием и полной конфискацией имущества. Понятно, что часть средств герцог припрятал, и жить ему теперь есть на что. Вот только негде тратить эти деньги, да и нельзя, поскольку за его расходами ведется тотальное наблюдение. Теперь даже наличкой многое не купишь. Да и где покупать? В захолустном городке Келиме. Тут машина, на которую герцог месяц назад и не посмотрел бы, считается невероятной роскошью. А центр города хуже, чем пригород Рафталии. В общем, все сложилось очень скверно. Герцог не мог спокойно спать и искал способ получить прощение короля, чтобы вернуться в столицу, но в голову ничего не приходило. Он знал, что король отходчив, и если для него совершить что-то очень полезное, он простит герцога и даже вернет ему часть его имущества. Понятно, что деньги никто ему возвращать не будет, но имение он вернет однозначно. В столице нет идиотов, которые додумаются купить выставленное на продажу имение герцога. Они все знают, что за этим последует наказание. Вот оно и не уходит даже по сниженной цене. Но рано утром к нему пришел его личный помощник и сообщил. «Ваша светлость, ваше имение продано». «Какое имение? Кто продал? Я не отдавал такого приказа». «Ваша светлость, ваше столичное имение, которое конфисковано по приказу короля, сегодня продали. Я перехватил документы по этой сделке. Имение продано, и вернуть его не удастся. Все проведено чисто и заверено королевской канцелярией. Единственный способ вернуть имение — выкупить его, если его владелец согласится вам его продать». «Это у кого же мозгов хватило купить его?» «Барон Мирон Викторович Зубарев». «Кто это? Не припомню такого. Чей он ставленник?» «Это провинциальный барон из Каракона. Насколько я знаю, покровителя у него нет». «Провинциальный барон купил мое имение? Он что, совсем с головой не дружит? Найди мне про него всю информацию». «Все, что на него есть, находится в этой папке». Помощник протянул папку герцогу. Тот открыл ее и начал изучать несколько листков печатного текста с фотографией, сделанной с камер наблюдения. «Я сейчас не понял. Этот пацан что, просто решил самоубиться таким изощренным способом?» «Не сказал бы. Мне недавно доложили о том, что он приехал к его величеству в составе делегации великого князя светлых эльфов». «А туда-то он как затесался?» «Пока неизвестно. Сейчас идут переговоры между великим князем и его величеством. Там все в строжайшей секретности, и наши люди присутствуют на встрече, но сообщить нам пока ничего не могут. Как только она закончится, я получу все необходимые данные». «Хорошо, держи меня в курсе». Ближе к вечеру помощник снова пришел с докладом к герцогу Лорену. «В зале, где проходит встреча, произошла смена прислуги, и мы получили данные. Барон Зубарев является зятем великого князя. Кроме того, он какой-то искоренитель скверны. Именно поэтому великий князь и прибыл к его величеству. Они хотят, чтобы король передал этому барону учеников. Очень много учеников. Барон готов купить их за амулеты, которые сделаны из эльфийских материалов, и судя по тому, что он продемонстрировал, амулеты действительно стоящие. Но барон позволил себе лишнего в разговоре с принцем и королем. По заверениям наших агентов, он буквально унизил обоих, но никто ему ничего не сказал, потому что там присутствовал великий князь, и огорчать его не стоит. Похоже, барон как-то сумел подмазаться к нему или к его дочери, и сейчас пользуется этим положением. Вот здесь находится более подробный отчет. В настоящее время встреча продолжается, но, насколько мне известно, основные темы уже обговорены, и его величество сказал, что подумает над предложением великого князя». Договорив, помощник передал герцогу новую папку, и тот принялся внимательно изучать доклады, после чего обратился к помощнику. «Это наш шанс вернуться в столицу. Нам нужно разоблачить этого барона и представить доказательства его величеству. Похоже, он собирает себе армию, и определенно не для защиты Зеленвальда. Кажется, кто-то жаждет власти за чужой счет. Похоже, он считает, что если он женился на дочери великого князя, то теперь может отдавать приказы королям. Уверен, он и с другими монархами собирается провернуть что-то подобное. Нужно защитить его величество от этого самозванца. Если я представлю ему все доказательства, то барона казнят, а имение, которое он купил у меня, выставят на продажу. Этим поступком я докажу, что верен его величеству душой и телом. Тем самым я заслужу его прощения. Да, так и поступим». «Барона убить?» «Ни в коем случае нам не нужна война со светлыми эльфами. Нам лишь нужно разоблачить его. Может быть, его тесть не в курсе того, что затеял этот Зубарев. Может, мы и ему глаза откроем. Его нужно будет схватить и допросить прямо на месте, и если он не расколется, то доставьте его сюда. У меня есть специалисты, способные изымать информацию». «Нападающие должны быть без опознавательных знаков», — поинтересовался помощник. «Разумеется. Со мной их ничего не должно связывать». «Понял. Прикажете выполнять?» «Выполняй. Только когда его привезут сюда, разбуди меня. Я лично хочу поговорить с ним». «Как прикажете, ваша светлость». Проснулся герцог от того, что кто-то постучал в дверь. Он открыл глаза и хотел было крикнуть «Войдите», но вспомнил, что его жена спит, поэтому он встал, подошел и сам открыл дверь, но за дверью никого не было. «Я же отчетливо слышал стук», — вслух произнес герцог. Сначала он хотел сходить за халатом, но услышал звук падающего тела. Он прошел чуть дальше по коридору и выглянул со второго этажа, где у него находилась спальня. Несколько его гвардейцев лежали в бессознательном состоянии на первом этаже, причем один из них на лестнице. Видимо, именно он и постучал, когда пробегал мимо. Получается, это нападение. Но кто мог напасть, и самое главное, как они сумели перебить охрану до того, как те подняли тревогу? ведь тревоги не было. Нужно срочно уходить. Герцог не просто так выбрал это имение. Здесь скрыто достаточно много подземных ходов, через которые можно сбежать. Но прежде необходимо забрать свою семью. Он потихонечку пробрался к спальне своих дочерей. Им уже было по 17 лет, поэтому он бы никогда не зашел к ним в спальню без стука, если бы не обстоятельства. Герцог очень тихо прошмыгнул внутрь и закрыл за собой дверь. Подойдя к дочерям, он стал их трясти и шептать, чтобы они проснулись, но все безрезультатно. Девочки были живы, но, скорее всего, находились без сознания. Либо это было какое-то мощное заклинание сна, от которого так просто не проснуться. Герцог взвалил своих дочерей на плечи и перебрался с ними в спальню, надеясь, что хоть жена проснется, и тогда они смогут вместе сбежать. Но супруга оказалась в таком же состоянии, и разбудить ее не представлялось никакой возможности. Тогда герцог открыл потайную дверь, схватил несколько платьев, одеяло, пару подушек и постелил их за этой дверью. Затем отнес туда своих женщин, закрыл дверь, взял меч, надел все амулеты, которые у него были, и приготовился к бою. За дверью послышались шаги. Зеленвальд. Королевство Кризония. Город Келим. Я видел, как герцог забежал к своим дочерям и дал ему немного времени, чтобы он спрятал своих женщин в тайном проходе. И только когда он полностью подготовился к встрече со мной, я поднялся на второй этаж и открыл дверь. Герцог с диким криком бросился на меня и со всей дури рубанул артефактным полуторным мечом. Я поймал этот меч рукой и схватил его с такой силой за лезвие, что герцог не смог его отобрать двумя руками, поскольку я не просто окутал себя щитом и силой души, но и усилил свое тело. Несколько попыток выдернуть его не принесли Лорену никаких результатов, и я просто пнул его ногой, отчего тот отлетел и ударился об стену. Разумеется, щиты и амулеты, надетые на герцога, не позволили причинить ему хоть какой-то вред от этого удара. Но я одновременно с тем, как он ударился об стену, ударил его силой души в сознание, и он вырубился. Дальше все по накатанной. Я считал его сознание и просмотрел его, после этого привел герцога в чувство. Тот сначала не понял, что произошло и где он находится, но, увидев меня, сидящего в кресле, и свой меч вместе с амулетами, которые лежали у моих ног, быстро подорвался и стал оглядываться в поисках оружия. «Не стоит дергаться, герцог Лорен. Если бы я хотел тебя убить, ты бы уже был мертв», — спокойным тоном произнес я. «Кто ты такой? Что тебе надо?» — закричал герцог. «А вот дурачка из себя строить не стоит. Ты ведь приказал своим людям доставить меня сюда, чтобы допросить. Вот я и решил оказать тебе честь и прийти сюда лично». «Честь? Ха-ха! Зачуханный провинциальный барон своим присутствием оказывает честь придворному герцогу. Твоя мания величия зашкаливает. То, что ты сунул свой хрен в дочь великого князя, еще ни о чем не говорит». «Похоже, ты плохо осознаешь, что сделал, и у тебя определенно сложилось неправильное представление обо мне. Что ж, я это исправлю». Двумя щитами я зажал герцога, а после принялся делать с ним то, что он хотел сделать со мной. Это продолжалось несколько часов, за которые я не задал ему ни одного вопроса, но он рассказал мне все. Даже как пакостил в детстве. Причем все это было чистейшей правдой, ведь я уже считал его сознание и знаю, что он мне не соврал. Когда мне пришла пора возвращаться в мое новое имение, я отпустил герцога и таким же спокойным тоном предупредил: «Если ты еще хоть раз попытаешься навредить мне, то, что я только что проделал с тобой, я сделаю с твоей женой и дочерями, которые сейчас лежат без сознания за тайной дверью. А если ты попытаешься навредить моей семье, то умирать ты будешь не несколько часов, а значительно дольше. Поэтому просто забудь о моем существовании и больше не появляйся у меня на пути. Тебе все понятно, герцог?» «Да, ваша милость, я все понял, мне все понятно, вы больше меня никогда не увидите, клянусь!» «Вот и замечательно. Можешь меня не провожать, я сам найду выход», — ответил я и вышел на улицу за пределы имения, где меня ждал эльф. «Куда прикажете, принц?» «Сначала в мое имение в Каракон, а оттуда в мое новое имение в Рафталию. Нужно забрать девчонок». «Как прикажете», — ответил он, и под нами вновь засветился круг телепортации. «Как все прошло, любимый?» — поинтересовалась Алина. «Еще не прошло. Скоро король должен дать ответ. На сегодняшнее утро назначена еще одна встреча. Собирайтесь, вы пойдете со мной». «Ну нельзя же вот так, без предупреждения, вываливать на нас такое. Надо было заранее предупредить. мы бы хоть подготовились. Вот что нам теперь одеть на прием?» «Она права, любимый. Ты ставишь нас в неловкое положение», — согласилась Мариэль, открыв шкаф и перебирая свои наряды. «Ну, если не хотите, можете не идти. Я просто хотел сделать вам приятное». «Что значит не идти? Ты правда считаешь, что мы откажемся от такой возможности?» — возмутилась Алина. «Я считаю, что если вы не поторопитесь, то я уйду один. Селина, ты тоже одевайся. Если все пройдет по моему плану, то тебе предстоит заняться открытием нашего бизнеса в столице. Анна, ты мне тоже нужна. Мне нужен свой человек при дворе короля Кризонии. Надеюсь, тебя здесь никто не держит?» «Нет, господин. В этом городе у меня связи исключительно для того, чтобы поддерживать свою молодость на должном уровне, а заодно и помогать вам с информацией и продвижением вашего бизнеса. Да, Мирон Викторович, Анна очень много сделала для вас. С тех пор, как она здесь появилась, доходы увеличились почти в 3 раза», — подтвердила Селина. «Замечательно. Как я могу тебя отблагодарить, Анна?» «Вы меня уже отблагодарили тем, что взяли в этот мир, Мирон Викторович. Это моя благодарность вам». «Замечательно, но если что-нибудь понадобится, дай знать». «А на постель я могу рассчитывать?» Тут же зашла с козырей лунная жрица. «Нет!» — в голос гаркнули все 3 моей жены. «Мое решение в этом вопросе не изменилось, так что прости, но постели между нами не будет точно». «Жаль. Но если ты передумаешь, я всегда рада». «Будешь приставать к нашему мужу, останешься в Караконе», — предупредила Алина. «Молчу, молчу. Не ревнуйте, я просто флиртую». «Мы готовы», — сообщила мне Алина и покрутилась, чтобы я оценил ее наряд. Неоса и Мариэль сделали то же самое. «Вы у меня самые красивые», — нисколько не соврал я. «А теперь берите детей и пойдемте, а то мы можем опоздать». Вскоре мы телепортировались в мое новое поместье. В нем я оставил Селину, моего дворецкого и нескольких слуг из Каракона. Экскурсия по поместью заняла меньше 5 минут, и мы телепортировались во дворец. Зеленвальд, королевство Кризония, дворец короля Кризонии. За некоторое время до текущих событий. «Доброго утра, ваше величество», — склонился перед королем Кризонии первый советник. «Думаешь, оно все-таки будет добрым?» — поинтересовался король, выбираясь из постели. «Обязательно, ваше величество. Ваше утро обязательно будет добрым». «Да? Ну тогда скажи мне, что мне ответить великому князю и барону Зубареву? Я ведь так и не решил, что мне делать». «Так а что тут решать-то? Вы только подумайте, какой-то провинциальный баронишка возомнил себя невесть кем и решил прогнуть под себя вас и все королевство. Мое мнение однозначное, ему нужно отказать, и отказать так, чтобы другим неповадно было. По-хорошему бы, конечно, казнить, но нельзя. Он ведь зять великому князю как-никак». «Считаешь, так будет лучше?» — поинтересовался король, подставляя руки для того, чтобы ему надели рубашку. «Конечно, лучше, ваше величество. Ни в коем случае нельзя дозволять провинциальному барону раздавать указания вам. Да он должен по полу ползать и сапоги ваши лизать за то, что вы передадите ему хотя бы одного ученика. А он имеет наглость еще и цены устанавливать». «Что ж, кажется, я принял решение, и ты мне в этом очень помог. Подойди-ка сюда», —